Федор Лопатин. «Рейс в одну сторону», читает Алекс Зборовский. Глава первая. Варвара Тихоновна Семенова, активная пенсионерка, сидела перед монитором. Ее рука лежала на мышке, которая уснула, казалось, навечно. 3 минуты назад Варвара наткнулась на объявление, как она надеялась сказать безработному зятю «очень хорошее», где синим по черному было написано, что на закрытое предприятие срочно требуется слесарь-сантехник с опытом работы от 3 лет, оплата по договоренности. Вот такое простое, незатейливое предложение улучшить свое материальное состояние. Когда она зашла на кухню, там уже собрались все, то есть 2, дочь и зять. Между ними летала беспокойная муха, не зная, куда приземлить свое черное тельце. Семья сегодня встала поздно, молодая жена Ритка и муж ее Григорий Петрович Королев сидели за маленьким квадратным столиком и завтракали горячей яичницей с 3 большими сладкими помидорами. 3-й лежал на тот случай, если теща соблаговолит присоединиться к молодым. Варвара встала около кухонного окна и посмотрела на зятя. 3-й месяц он не работал, ждал хорошего предложения, надеясь на помощь товарищей. Сами же товарищи устроились не ахти на какие работы, и зятя звать не собирались, потому как сами были на птичьих правах, как они в один голос говорили Петровичу. Сейчас Варвара даже слышать не хотела странную фразу, которую Королев говорил всякий раз, как только теща намекала о поиске работы. «Я, — говорит, — хочу отдохнуть», вот и весь его ответ. Его сократили с маленьким выходным пособием, и он переживал, как там без него и ему подобных слесарей широкого профиля будут теперь обходиться. «Можно подумать», – размышлял про себя Петрович, нервно поправляя очки, «что теперь все население столицы будет обходиться без труб, лифтов, входных дверей и прочих сопутствующих радостей». «Объявление тут нашла», – начала Варвара как бы издалека, «по твоей специальности, между прочим», – сказала она, отворачиваясь к окну. «Угу», – ответил Петрович. «Там все понятно, кроме заработка. Оплата по договоренности написана. Это как, Гриш? Сколько ты у них будешь денег просить, а?» Петрович оторвался от помидора и красным от сока ртом выдал простой ответ. «Вы сами назовите нужную цифру, а я ее передам работодателям». Теща как открыла рот, так и забыла его закрыть. Вот такой он простой человек, Григорий Королев. Дает теще волю решать, сколько денег ей хочется иметь каждый месяц. Ритка посмотрела на мать и хитро улыбнулась. Нечасто она видела ее в таком радостном удивлении, когда возможно озвучить самое заветное желание, выражаемое в волшебных цифрах. 1000? 10 000? Нет, 100? Нет, 300? У Варвары Тихоновны закружилась вдруг голова, и она с полунабитым ртом, в котором как-то незаметно оказалась половина 3-го помидора, отвернулась от молодых и посмотрела в окно. На улице было оживленно, мужики шли на работу, женщины гуляли с колясками, 2 бродячие собаки бегали туда-сюда, взглядом выпрашивая у прохожих хоть какой-нибудь еды. Из окна дома напротив на Варвару смотрели детские глаза. Они не могли оторваться от смешной тети, которая все никак не могла доживать свой помидор. Так Варвара стояла добрых 5 минут, прокручивая в голове такие же добрые мысли, которые от простого сложения сразу перескочили к умножению, а затем и к геометрической прогрессии. Благо, что в школе Варвара дружила с алгеброй. Вот она, наконец, закрыла рот. Все поняли, что мысль окончательно сформировалась, и сейчас она будет озвучена, несмотря ни на какие возражения. Первым произнесенным словом было «квартира». Молодые, жившие вместе 5 лет, поняли, что речь опять пойдет об отдельном жилье, хотя вроде бы с самого начала договорились жить вместе. «Мне нужно устраивать личную жизнь», выдала вдруг теща, как бы ставя перед фактом молодых, что теперь в этом доме будет жить новая семья, только их присутствие здесь нежелательно. Больше она ничего не могла сказать, а Петрович и тому был рад. Ритка же, напротив, стала словоохотлива и начала перечислять вещи, о которых раньше они и не говорили. «Коляска для ребенка, одежда для ребенка, игрушки, загородный дом, детский бассейн». Правда, самого ребенка пока еще не было, но по реакции Ритки можно было подумать, что он уже появился и лежал там, в соседней комнате, и требовал себе все то, о чем она только что сказала. Петрович вдруг ясно понял, что ему надо ох как расстараться, чтобы добыть всех этих благ, а посему молча доел свою остывшую яичницу и, взяв под руку Варвару Тихоновну, повел ее в комнату со всезнающим интернетом. «Покажите объявление», — сказал Королев, указывая пальцем на стул. Варвара молча села и толкнула ладонью мышку, чтобы оживить погасший монитор. «Вот», — начала она, — «договорная заработная плата превысит все ваши ожидания». Петрович не дал ей договорить, тут же наклонившись к столу, чтобы проверить текст. «Но это же ясно, опять мошенники какие-то со своими заоблачными деньгами. Не бывает такого, чтобы платили сколько хочешь». «Звони», – тихо сказала Варвара, скрипнув зубами. «Быстро звони», – повторила она и сунула Петровичу в руку свой старый мобильник, который лежал тут же на столе рядом с мышкой и кремом для лица. Петрович поколебался с минуту, но мобильник взял, набрал номер. На том конце запищала музыка, и он хотел уже начать сброс, как трубка оживилась приятным женским голосом. «Новый рассвет? Чем могу помочь?» начал Королев. «Я тут по объявлению». «Скажите, пожалуйста, какой номер стоит в конце объявления?» – спросила приятная девушка. «Не знаю», – удивился Петрович, прикрыв трубку рукой, он бросил Варваре. «А какой там номер стоит в конце?» Тихонова напрягла зрение и разглядела, наконец, заветные цифры. 13, 13, 13. Она сказала их Петровичу и добавила, что Бог любит Троицу. Королев передал девушке эту полезную информацию и стал ждать ответа. В трубке снова заиграла жуткая мелодия, будто кто-то сегодня еще не проснулся, но его уже заставили играть под дулом пистолета. Наконец трубка отозвалась тем же приятным голосом, что и минуту назад до ужасной музыки. «Да, все верно. Приходите по адресу, указанному внизу страницы. При себе иметь паспорт. До свидания». В трубке щелкнуло и раздались гудки. «Хм, вот так все просто?» – спрашивал взгляд Петровича, уставившийся в монитор, но тут же перехваченный Варварой Тихоновной. «А ему все в новинку, слышишь, Рит?» – крикнула она так громко, что Петрович невольно отшатнулся в сторону. На следующий день, более не раздумывая, он, не позавтракав и даже не попрощавшись, сразу же поехал по нужному адресу. Глава вторая. Королев Григорий Петрович, 40-летний слесарь, был приглашен на работу в фирму «Новый рассвет», где был обещан крутой карьерный рост и всяческие социальные блага в виде бесплатного медицинского обслуживания «раз», бесплатного трехразового питания в спецстоловой «два». А самое главное было припасено, когда Петрович едва перешагнул порог шикарного холла с вертушкой и охранником. Внутри его встречал сам Никодим Игоревич Фикс, толстяк в блестящем костюме, как будто где-то в здании шел какой-то маскарад, и этот Никодим был хлопушкой, что ли, или слитком золота, если здесь все помешаны на богатстве и крутом карьерном росте. «Рад вас приветствовать», сказал Фикс и протянул руку, как только Королев миновал охранника, предъявив тому паспорт. То, что он сразу узнал Королева, было неудивительно. Вчера Григорий Петрович послал по сети свое фото, как того требовало условие приема на работу, и, судя по радостной физиономии Фикса, Петрович понял, что у этого типа весьма сильная память на лица, как у того старого немецкого фотоаппарата, который только что отщелкал кипу секретных документов и парочку подозрительных рож для полноты коллекции. Когда Фикс представился, Петрович с неудовольствием про себя отметил, как же тяжело ему живется с таким именем-отчеством. «Это же выговорить надо, Никодим Игоревич». Впрочем, по имени не судят, успокоил себя Королев и пошел следом за толстяком, приговаривая про себя словно молитву. «Посмотрим, поглядим, поглядим, посмотрим». Толстяк, очевидно, его услышал, когда они шли по длинному ярко освещенному коридору и как-то по-лакейски шикнул на Петровича. Вдруг, мол, хозяева услышат. Королев пожал плечами и чудесным образом окончательно перестал волноваться. Когда они дошли, наконец, до нужного кабинета, толстяк аккуратно выставил вперед свою пухлую руку и толкнул блестящую железную дверь. На холодном металле остался влажный след от потной ладони. То, что увидел Королев в комнате, нисколько его не взволновало. Пара офисных столов, заваленных толстыми папками с документами, это около двери, а дальше у окна такая же пара с поставленными на них огромными мониторами. Под столами стояли пожелтевшие системные блоки, еще с 90-х несших свою службу на благо компании «Новый рассвет». В кабинете, кроме столов, был еще человек, которого Петрович не сразу заметил. Тому пришлось громко кашлянуть, чтобы оторвать взгляд Петровича от пыльных мониторов. Петрович от неожиданности вздрогнул, что как-то странно подействовало на толстяка, который вдруг мелко затрясся всем телом, наверное, внутренне смеялся, потому что по выражению его лица выходило, что он все-таки настроен адски серьезно. Начальство рядом. Королев отвернулся от живого холодца и посмотрел на того, кто сейчас буравил его взглядом хищных зеленых глаз и при этом не спеша вытаскивал из кармана пиджака сигаретную пачку. Королев сразу отметил, что пиджак у начальника не такой блестящий, как у сопровождающего его человека хлопушки, да и весь он смотрелся как-то напряженно, будто волновался больше, чем сам Королев. Не сказать, чтобы это сильно его обрадовало, но Петрович почувствовал неожиданный прилив сил и смелости и даже перестал вздрагивать от неожиданных звуков. Например, как только начальник прикурил, за спиной Королева что-то грохнулось и покатилось мелкими шариками. Он не вздрогнул, чему сам несказанно удивился, но все-таки обернулся посмотреть, что там случилось. Кроме упавшего куска пресс-фанеры, поднявшей тучу пыли и горстки шариков, блестевших стальным горохом под светом дневных ламп, он ничего не увидел. «И на том спасибо», – поблагодарил про себя неизвестно кого Королев и вновь повернулся к начальнику. «Сигизмунд Рамуальдович Двин», – представился, наконец, он, и Королев снова пожалел человека, над которым во дворе смеялись дети, иначе он так гордо не выговаривал бы своего имени. По крайней мере, не ждал бы так напряженного ответа Королева, который всем своим видом показывал полнейшее равнодушие к иноземному имени своего потенциального работодателя. «Григорий Петрович», – начал было Петрович, – «Королев». Весело договорил за него толстяк и хохотнул, будто это у Петровича было тяжелое детство из-за неправильного имени. «Да», — только и ответил Королев, чтобы хоть в чем-то выразить свое согласие, потому что паузы между ответами были и так весьма долгими и настораживающими. «Королев», — задумчиво повторил начальник и жестом пригласил Петровича присесть за стол с монитором. Петрович сел и попытался изобразить на своем лице нечто вроде заинтересованности в дальнейшем разговоре. Но, честно говоря, он плохо старался, поэтому мина его выглядела кислой и скучной. Однако это, похоже, мало волновало Сигизмунда Рамуальдовича, ибо он сразу взял быка за рога. «Вот что, господин Королев, есть такое мнение, что большинство людей любит туристические поездки. Вы с этим согласны?» Петрович смущенно улыбнулся, мол, о чем вообще речь, он и туристом-то никогда не был, разве что на дачу съездить, грядки прополоть, помочь, значит, любимой теще, но чуть помедлив сказал: «Положительно». Те оба переглянулись, и начальник снял вдруг вспотевшие очки. «Простите, что положительно?» Королев тоже на них удивленно посмотрел и ответил: «Положительно отношусь к вашему предложению». Начальник хохотнул. «Но я же вам еще ничего, а, впрочем, чего тянуть? Да, я хотел вам предложить поехать в долговременную командировку, но вы должны хранить эту информацию в секрете и обязаны подписать кое-какие бумаги. Можно сделать это прямо сейчас, не выходя из кабинета, если вы, конечно, согласны». Королев задержал взгляд на Сигизмунде и спросил: «А жене можно позвонить?» «Нет», – ответил начальник и достал следующую сигарету. В кабинете вместе с сизым дымом повисло тяжелое молчание. «Ну так решайте», – сказал Сигизмунд, прищуривая правый глаз и выпуская жирную струю дыма. «Расценки вы знаете, примерные сроки тоже». «Да-да, контракт на полгода, я помню», – перебил его Королев. «Ну вот видите, все прекрасно осведомлены. Вы же обсуждали эту тему дома, не так ли?» «Конечно», – тихо отозвался Королев. «Ну и прекрасно. Значит, все будут в курсе, что вы приняты на работу». «Но я должен предупредить», – начал было Королев, но начальник резко махнул рукой. «Да бросьте уже! Сколько вы сидели без работы и сколько еще просидите?» Королев пожал плечами. «А я знаю», – он мощно выдохнул дым из носа. «До конца жизни можно просидеть и палец о палец не ударить, чтобы найти что-нибудь стоящее. И вы мне будете говорить о звонке домой? Смешно в вашем-то положении». «А он не церемонится», – подумал Королев и втянул голову в плечи, будто ждал, что ему сейчас дадут по затылку. «И не тряситесь вы так», – продолжил начальник. «Возьмите себя в руки. Вам же нужны деньги, как и всем в этом городе. Так почему бы не воспользоваться случаем и не принести пачки новеньких купюр вашей разлюбезной жене и теще? Вы ведь с тещей живете, правильно?» Королев кивнул. «Ну вот видите, я почти все о вас знаю, не задав ни одного вопроса о вашей жизни. И заранее знаю, что вы согласитесь на мое предложение, только от чего-то юлите и прикидываетесь забитым маленьким человечком. Это не ваш стиль, господин Королев». Тут Петрович вынул голову из плеч и задал весьма нескромный вопрос. «А какой у меня стиль?» Тут они с Толстяком вновь заговорщицки переглянулись и громко рассмеялись. «Не зацикливайтесь на мелочах. Это не ваше, поверьте. Сосредоточьтесь лучше на деле, а именно на том, как приятно будет работать в совершенно непривычной для вас обстановке». Королев удивленно смотрел на начальника. «Интересно, правда?» – задал ненужный вопрос Сигизмунд. «Но это не главное. Сейчас мой помощник проводит вас в отдельную комнату, приготовленную специально для вас, и даст время для отдыха перед дальним перелетом». Петрович снова вылупился на него непонимающими глазами. «А разве я уже сегодня полечу туда, ну, в то место, где работа?» «Вы что же, невнимательно читали то объявление на сайте? Ну, голубчик, помилуйте, как можно быть таким, даже не знаю, какое слово подобрать?» В объявлении черным по белому было написано, что как только человек принимается на работу, он тут же едет до нужной точки, значительно удаленной от места теперешнего проживания нанятого работника. Как вы этого не помните? Королев помотал головой. Ладно, сошлемся на вашу невнимательность и общую нерасторопность. А теперь, как говорил товарищ Ленин, спать, спать и еще раз спать. Королев пошел вслед за Толстяком, семенившим впереди короткими ножками. Королев только сейчас про себя отметил, что коридор как-то подозрительно сузился и будто потолок стал ниже. Когда они дошли до нужной комнаты, Толстяк вынул из кармана маленький серебряный ключик и отдал его Королеву. Петрович взял ключ и стал открывать дверь, невольно провожая взглядом удалявшуюся фигуру Толстяка. Он вошел в комнату и увидел кровать, стол и стул. Обстановка живо напомнила ему те простые гостиничные номера, в каких он останавливался, когда ездил по командировкам. Он присел на старый стул, достал из портфеля железную кружку с кипятильником и поставил ее на стол. Ну все, теперь он был почти как дома, только вот жены с тещей не хватало. Петрович плюнул три раза через плечо, налил в кружку воды из-под крана и воткнул в розетку кипятильник. Глава третья. Он стоял у окна. Солнце садилось за зубчатую линию многоэтажек, выстроившихся далеко на горизонте. Около здания, в котором сейчас находился Петрович, и вдалеке на шоссе загорались оранжевые шары уличных фонарей. Его глаза смотрели на это вечернее великолепие, но не видели ничего, кроме неясных картин, рисуемых его воображением. Все мысли были далеко отсюда, где-то посередине одного из четырех океанов. Размытые очертания того места, куда его должны были отправить, не успели сформироваться в четкую картину. Неожиданно громкий стук в дверь заставил его выплыть из своих туманных грез и отвернуться от багрового заката. Когда он повернул ключ в замке, дверь вдруг сама отворилась, на пороге с довольным видом стоял Толстяк. «Ну все, пора в дорогу», — сказал тот и тут же развернулся, чтобы уйти. Королев не выдержал и сказал с неприятной дрожью в голосе. «Да постойте же вы, а вещи мои!» «Берите скорее!» – крикнул, не оборачиваясь, Толстяк и зашагал еще быстрее. «Двин ждать не будет!» – заорал он еще громче из глубины коридора. «Куда он денется?» – прошипел Королев и, сунув в портфель кружку с кипятильником, поплелся за Толстяком. Они спустились к выходу. Около высокого мраморного крыльца в перекрестном огне ярких уличных фонарей стояло такси, блестевшее своей желтой лакированной крышей. Рядом с машиной стоял Сигизмунд Рамуальдович. Приглашающим жестом он указал Петрову на заднюю дверь, а сам сел рядом с водителем. Путь был не близкий, но машина с лихвой компенсировала молчаливую скучную езду высокой скоростью. Ночная дорога освещалась будто солнцем, энергия била ключом из всех плафонов, шарообразных, плоских, продолговатых, узких и широких с защитными решетками. На тротуарах не было ни одного человека, все словно бы вымерло, или, может быть, людей заранее предупредили, чтобы они не попадались в поле зрения Сигизмунда, сидевшего сейчас с хмурым сосредоточенным лицом, будто готовилось что-то серьезное. Королев не умел читать мысли, но он понимал одно – пока он еще находится в такси, он волен делать все, что ему вздумается. Но ничего такого делать ему не хотелось, поэтому он сидел смирно, молча глазея на далекие и близкие дома, покрытые слепящими огоньками квартир, словно большие клетки городского зоопарка наконец получили подсветку, и теперь под этим светом очень уютно живется, как змеем, так и кроликом, мирно жующим свой мятый лист капусты. Когда они приехали в Шереметьево, Сигизмунд повел Королева не к центральному входу в аэропорт, а каким-то окружным путем, обходя огромное здание. Далеко в стороне осталось широкое взлетное поле, откуда взлетали гигантские самолеты. Они пришли на довольно маленький аэродром, о котором, скорее всего, знали немногие. И тут, словно в подтверждение смутной догадки Петровича, Сигизмунд сказал: «Я тут чартер заказал, так что мы без общей суеты прямым рейсом полетим с комфортом», – странно улыбнулся. Когда они поднялись на крохотный двухмоторный самолет, внутри уже сидело три человека с автоматами. «Для вашей же безопасности», – будто извиняющимся тоном сказал Сигизмунд. «Воздушные пираты, знаете ли, есть на самом деле, а не только в приключенческих книжках». Он вновь улыбнулся, только на сей раз это была вынужденная дежурная улыбка. Очевидно, люди с автоматами были тому причиной. 8 часов полета прошли незаметно, тем более, что Королев спал как сурок. Прилетев на место, они вышли из самолета еще до его полной остановки. Королев скорее ощутил, чем видел, что прилетели они на такой же маленькой, как и в Шереметьево, аэродром, только сейчас он утопал в черноте ночи. Слабые огни светились лишь на высокой башне диспетчеров, но от них не было никакого толку. Других самолетов, как и прочей подсобной техники, видно не было. Как только открылась дверь самолета, в лицо ударил сильный влажный ветер. «Давайте поторопимся!» – крикнул Сигизмунд и быстро сбежал по короткому трапу. Королев почувствовал, как ему обожгло лицо чем-то острым, будто несколькими лезвиями порезали кожу. «Лучше отвернитесь!» – вновь крикнул Сигизмунд сквозь ветер. «Это лавовый песок, он очень острый, так что берегите глаза!» «Что же это за место такое?» – заорал в ответ Королев, но Сигизмунд ничего не ответил. Он лишь махнул рукой, мол, иди, не отвлекайся. Королев послушно шел за своим начальником, пытаясь разглядеть местность сквозь нагоняемый ветром густой туман. Похоже, что рядом было море или озеро, но в ночи нельзя ничего разглядеть, кроме черного крупного песка, освещаемого фарами машины, стоявшей в 100 метрах от самолета». Ехали они быстро, Королева укачало и снова потянуло в сон. В машине Сигизмунд протянул ему 2 какие-то таблетки. «Возьмите, в дальнейшем они будут вам необходимы». Через 20 минут они оказались около низкой бетонной будки, вделанной в скалистый массив, внутри которого располагалась основная часть объекта. Королеву показалось, что здесь притаился пулеметчик, но когда они вошли внутрь, ничего угрожающего он не увидел. В темных углах низкого холла тихо стояли по одному те самые автоматчики, которые сидели в самолете. «Не может быть, как они успели», – подумал Королев, но тут же списал это на утомительный перелет и быстро забыл как об автоматчиках, так и о самолете. Сигизмунд показал свой пропуск человеку в форме. «В сопровождении», – сказал он охраннику, и тот, не задерживая взгляда на Королеве, пропустил их обоих, при этом сообщив что-то по рации. Другой охранник, стоявший чуть дальше по ходу движения, потребовал у Королева телефон. «По окончании договора ваша собственность будет вам возвращена». Королев кивнул, ни на миг не расстроившись, он все равно не хотел никому звонить, да и не с кем ему разговаривать, кроме жены и тещи. «Пусть поскучают», – подумал Королев, злобно сверкнув очками. Однако странно, что телефон не отобрали еще там, в Москве, хотя чему он удивляется? Когда такой шаг со стороны работодателя мог запросто спугнуть Королева, и он отказался бы и от поездки, и от этой работы. «Да, рисковать они не любят», – отметил про себя Петрович, молча следуя за Сигизмундом. Они прошли дальше по коридору, и Королёв увидел эскалатор, как в московском метро. Он даже было подумал, что и не уезжал никуда, и что весь этот перелет был лишь его фантазией. Но как только он ступил на черные ребристые ступени, полотно эскалатора тут же дернулось и плавно поехало вниз, что странным образом вернуло Королёва к реальности. На стенах висели плакаты с нарисованными на них солдатами и с надписями на китайском, наверное, языке. «А теперь положите таблетку в рот», – тихо сказал Сигизмунд. Королёв повиновался. Эскалатор спускался все ниже и ниже, Королёв чувствовал, что ему не хватает воздуха, но Сигизмунд, увидев его вдруг побледневшее лицо, тут же предупредил, что сейчас нужно успокоиться, и тогда организм из-за нехватки кислорода сам настроится на то, чтобы брать его из своих же собственных клеток. Катализатором для реакции служила специальная таблетка, которая лежала сейчас в желудке Королёва и спокойно растворялась пищевыми соками. Потом полученная смесь должна распространиться по всему телу, и у человека сложится впечатление, что он дышит чистым воздухом без всяких ограничений. Самое интересное, что это не будет самообманом. Организм получит необходимую часть кислорода, так что кислородное голодание исключалось. Они спустились на 3 километра, как сказал Сигизмунд. Сейчас Королёв не чувствовал нехватку кислорода, но скоро... «Скоро вам нужно будет принять кислородный коктейль», – сказал Сигизмунд, по-прежнему внимательно глядя на Королёва. Эскалатор остановился, перед ним был мрачный коридор, тянущийся на несколько километров под островом. Повсюду стоял запах карбида, брошенного в воду, через каждые 100 метров попадались автоматчики в противогазах. «Ночная смена», – сказал Сигизмунд, повернувшись к Петровичу, – «караулит, чтобы вас не украли». Он попытался улыбнуться, но вышло кривовато. Тем не менее, Королёв оценил солдатский юмор начальника, однако вслух решил ничего не говорить. Из общего коридора направо в бок шло небольшое в 10 метров длиной ответвление, похожее на аппендицит в огромном организме. Они подошли к большим стальным дверям, единственным в этой части объекта. «Ну вот мы и на месте», – весело сказал Сигизмунд, сунув пластиковый пропуск в щель. Дверь открылась. Перед глазами Королёва предстала огромная комната, в которой располагалось по меньшей мере 200 кроватей, как в какой-нибудь казарме или госпитале. В помещении было пусто, где-то под потолком жужжали невидимые кондиционеры, отчего воздух был свежим, как в лесу. Разительный контраст с воздухом коридора поразил Королёва, но удивление длилось недолго. Голос Сигизмунда вновь вывел его из оцепенения. «Вот ваша кровать и тумбочка для личных вещей, все как в хорошем пионерском лагере. Бывали когда-нибудь в Артеке?» – спросил он с хитрецой в глазах. «Никогда», – ответил Королёв и закашлялся. «Не довелось, знаете ли». «Понимаю, понимаю», – Сигизмунд похлопал Петровича по плечу. «Располагайтесь и отдыхайте, а мне пора назад в Москву. Может быть, завтра снова прилечу. До свидания». «До свидания». Пробормотал Королёв и положил свой портфель на кровать, застеленную синим суконным одеялом. На секунду он отвернулся, засмотревшись на хромированную тумбочку, в столешнице которой отразилось его бледное и все еще удивленное лицо. Он хотел спросить, где здесь туалет, но Сигизмунда и след простыл. Глава 4. Королёв прилег, не раздеваясь, и провалился в сон до того момента, пока не услышал шум многих голосов. Он открыл глаза и присел на кровати. Кругом были люди разных национальностей, говоривших на разных языках и не обращавших на Петровича никакого внимания. Кто-то играл в шахматы, кто-то читал, некоторые ходили с задумчивым видом, сосредоточенно глядя себе под ноги, но не видя чужих ботинок или книг, разбросанных на полу, спотыкались и виновато озирались вокруг только для того, чтобы через мгновение снова погрузиться в свои мысли». Другие просто спали, накрывшись синими одеялами, какие были здесь у каждого жильца. Их никто не трогал, каждый был занят своим делом. Прошло 5 минут, прежде чем к нему подошел человек и представился. Наумочкин СС. Вот так прямо выговорил, как будто там, в этом самом СС, он и работал. «Королёв», — ответил Петрович и интеллигентно кашлянул, то есть в кулак. Теща очень любила такую его привычку, постоянно говорила ему об этом, восхищенно глядя в глаза, которые он всегда от стеснительности отводил. Он со странным чувством отметил, что подумал про любимую тещу в прошедшем времени, но тут же об этом забыл. «Мне поручено сопровождать вас некоторое время, пока не обвыкнетесь», — сказал Наумочкин. «Звучит прекрасно», – ответил Королев, чувствуя, что будет здесь как дома, то есть не там, в Москве, в чужой квартире, а именно в своем доме, где он сам себе хозяин, который занимается чем хочет. «Может быть, зайдем в столовую?» – тут же предложил Наумочкин. «Почему бы и нет?» – с готовностью отозвался Королев. «Тем более, что мне надо подкрепиться кислородным коктейлем». «О, этого добра здесь навалом», – равнодушно ответил Наумочкин и направился к выходу. Королев поспешил за ним. «Кстати», – сказал Наумочкин, когда они шли по длинному коридору, – «можете уже проверить свой счет на карточке». «Но у меня ее пока нет», – отозвался Петрович. «Ничего страшного, вам ее выдадут прямо в столовой. У нас здесь все просто, без проволочек. Вам достаточно предъявить паспорт, и в следующую минуту ваша карта будет готова». «Прекрасно», – радостно ответил Королев, ощущая себя настоящим добытчиком. Теперь уж Варвара Свет Тихоновна не посмеет сказать в его сторону, что он распоследний лошара и неудачник по жизни. Да и Ритка по-другому будет к нему относиться, хотя... Это странное слово «хотя» несколько его напугало, как некое предчувствие, которое приходит внезапно к человеку, совершенно к нему не готовому. «Но вот мы и пришли», – сказал Наумочкин и пальцем показал ему на столик в углу, за которым сидела женщина в красной форме. Королев подошел к столику и представился, попутно доставая паспорт из нагрудного кармана. Женщина коротко взглянула на фотографию, потом на Петровича и протянула бумажку, заявление о просьбе оформить карту. Все действо продолжалось не более 2 минут, за которые Королев успел даже заметить в столовой несколько банкоматов, около которых не было ни одного человека. Когда он отдал заявление, женщина что-то набрала в своем компьютере и сказала: «Теперь можете пройти к любому аппарату и посмотреть баланс». «Уже?» – удивился Королев. «Да», – спокойно ответила она. «У нас все делается быстро. До свидания и, на всякий случай, приятного аппетита». «Спасибо», – ответил Петрович и радостно прошагал к ближайшему банкомату. Цифры на чеке приятно его удивили. 300 тысяч рублей уже лежало на его счету. «И что, можно сейчас же ими распорядиться?» – задался он простым житейским вопросом. «Конечно», – тут же ответил он сам себе, – «вот как так не жить, а?» И снова вставив карту в аппарат, нашел в меню фразу «перевести на счет». Он сразу же отправил все деньги жене, благо вся информация об ее счете была написана на мятой бумажке, которая всегда лежала в обложке его паспорта. Теперь Петровича распирала гордость от такого крупного вклада в семейный бюджет. И когда он не спеша потягивал кислородный коктейль, никто не мешал ему наслаждаться мыслью, что теперь он мужик в доме, что никто не сможет его укорить в полнейшем бездействии, что теперь он практически свободный человек, правда, находящийся под землей, но с кем не бывает, не так ли? «Ну, как дела?» – спросил его неожиданно подсевший Наумочкин. «Лучшего и желать нельзя», – отозвался Королев и потянулся, как после долгого приятного сна. Наумочкин как-то странно на него посмотрел, но выдал лишь сухой безжизненный текст. «Вот и хорошо. Теперь, с вашего позволения, я должен проводить вас обратно в спальню и заняться своими прямыми обязанностями. Завтра у вас начнется первый рабочий день, и надо хорошенько выспаться». «Полностью с вами согласен», – кивнул Петрович и встал со своего места. Перед отбоем, когда в комнате отключили весь свет, эта фраза о настоящем мужике вновь всплыла в мозгу Королева, и он уснул счастливым, сильным и уверенным в себе человеком. «А ведь так будет каждый месяц», – успел додумать он мысль и тут же отрубился. Глава 5. «А где мы вообще находимся?» – спросил Королев Наумочкина СС на следующий день. Он понял, что наглухо законопаченный под землей коллектив более располагает к общению, нежели те, которые сидят на материке под ярким солнцем. Здесь вряд ли есть место интригам и ненужным тайнам, кроме, конечно же, самых, что ни на есть, секретных секретов. «Даю вам справку», – тут же откликнулся на просьбу Петровича открытый сотрудник. «Мы располагаемся на Азорских островах, что посередине Атлантического океана. Наш остров Фаял имеет свой аэродром Орта, как, впрочем, имеют их и другие острова данного архипелага. Эти острова – официальный кусок Португалии, о чем красноречиво свидетельствует флажок, прикрепленный на флагштоке башни диспетчеров аэродрома. Но увидеть его можно только, когда выползешь наружу, что удается далеко не каждому. Неофициальные хозяева здесь мы, то есть наши боссы, которые не хотят огласки своей деятельности. Они много чего сделали за долгие годы своего пребывания здесь. Тут Наумочкин прервался с той целью, чтобы дойти до ближайшей кофемашины и налить себе бумажный стаканчик кофе. «Будете?» – предложил он свой стакан Королеву, но тот неуверенно пожал плечами. Наумочкин не стал его больше спрашивать и, отхлебнув глоток, продолжил свой рассказ. «Наш остров на 8 километров отстоит от другого острова Пику, имеющего гору Пико. Ее высота 2351 метр. Официальная версия звучит примерно так. Гора Пико, как и остальные острова вулканического происхождения, которые по сути и есть горы в океане, является действующим вулканом. Так вот, на самом же деле, информация про вулкан – это хорошо проплаченное вранье, организованное нашими боссами. Страшилку придумали в 70-х годах 20 века, чтобы отпугнуть как любопытных туристов, так и прытких бизнесменов, пытающихся застроить любую свободную точку на планете. Информация – это такая штука, с помощью которой можно убедить кого угодно в чем угодно, что с успехом и используется сильными мира сего». От наших лабораторий до горы Пико в толще островного перешейка проложен 6-километровый туннель с двумя ветками метро, основной и аварийной. На разных участках метро есть ответвления, которые тянутся к другим островам, а те ветки расположены еще глубже и, соответственно, ближе ко дну океана. Но там уже вотчина военных, и они делают черти что на своей половине, можете мне поверить на слово». Короче, в этом месте Атлантики целый подводный город неопределенной площади и глубины залегания. Как бы смешно это ни звучало. Благоприятные условия изоляции позволили нам сделать в горе Пико самую глубокую и одновременно самую высокую в мире шахту. Представьте, что электричка нашего метро прибывает в конечную станцию. В конце перрона номер 2 перед вами возникают 8 грузовых лифтов. Лифты расположены по кругу, как патроны в барабане 8-зарядного револьвера. Эта разработка нашего технолога даже получила признание на закрытом собрании Американской ассоциации по изготовлению грузовых лифтов. Правда, об этом мы распространяемся лишь в пределах нашего объекта. Лифты у нас, как я уже сказал, грузовые, стандартной грузоподъемностью 5 тонн. Крепкие железобетонные шахты для них делались 5 лет, и работы велись практически без перерывов. Для 70-х годов это была очень большая нагрузка – представьте себе десятки строительных вертолетов и сотни судов с необходимым материалом. И это все в обстановке строжайшей секретности. Конечно, тогда никаких туристов сюда не пускали и даже придумали страшилку, что скоро острова из-за вулкана взлетят на воздух. Шумиха сделала свое дело, за все время строительства на архипелаге не было ни одного лишнего человека, ни одного компрометирующего слова в газетах. Я почему вам так подробно все излагаю? Начальство хочет, чтобы у вновь прибывшего персонала количество вопросов было сведено к минимуму. Вот мы и стараемся довести информацию в полном объеме. Извините, отвлекся. Так вот, для каждого лифта сооружена отдельная шахта. Повторюсь, это была очень трудоемкая и затратная работа, но, как говорится, чего не сделаешь ради мира на Земле. Двери шахты ручные, распашные, двустворчатые, они расположены в передней стене шахты, как у большинства стандартных лифтов. Но здесь двери имеются и в задней стене шахты, чтобы был доступ к внутреннему пространству шахтного ствола. То, что можно установить во внутреннем межлифтовом стволе, знают только военные, и допуск к задним дверям лифтов имеется только у них. Проходят они в шахту по специальным проходным картам. Вам такое не дадут, не надейтесь. Но вы не загружайтесь так, вас это не коснется, так как относится не к экстренным случаям, а на моей памяти, я тут почти год работаю, такого еще не было. Жаль, деревяшки нет, а то постучал бы. Вы, кстати, не суеверны, а то, знаете ли, бывали у нас случаи, что некоторые видели призраков в тоннеле метро, но тех горе-сотрудников давно уволили, так что не увлекайтесь, ибо чревато последствиями. Дальше ширина кабины лифта 3 метра, глубина 4, а высота 2,5. В общем, ничего необычного, стандартные лифты. Я имею в виду стандарты 70-х годов прошлого века. «Зачем такое количество лифтов? Разве там и двух мало?» – спросил Королев, но тут же пожалел об этом. Наумочкин прервался и несколько секунд смотрел на Петровича, видимо, соображая, стоит ли дальше выкладывать секретную информацию новоприбывшему. Но Королев не дал ему додумать и задал следующий вопрос. «Вот вы говорите, это лифты револьверного типа». «Простите», – прервал Наумочкин. «Но это вы так говорите. Впрочем, может быть, вы и правы. Какой был вопрос?» «Да так вот», — сказал Королев и кашлянул. «Зачем такие сложности? Почему не использовать обычные шахты со спаренными кабинами, как в наших российских многоэтажках?» Наумочкин терпеливо выслушал возражение Королева, скрытое в этом вопросе, и затем выдал такое, что заставило Королева прикусить язык. «Потому, друг мой, что здесь нужно мыслить стратегически. При необходимости поднять или опустить в короткое время большое количество груза понадобится больше, чем два лифта, что и так понятно. Другая проблема заключается в том, что в горе Пико нельзя сделать широкий шахтный прямоугольный ствол под 8 лифтов, стоящих в один ряд. Поэтому решили прибегнуть к револьверному типу лифтовой конструкции. На самом верху горы сооружены машинные помещения лифтов с отдельными выходами наружу, опять же, только для военных. Да и еще один нюанс. Лифты обслуживает бригада монтеров». «А я-то зачем нужен?» – спросил ошарашенный новостью Королев. «Вы будете на подхвате, это совсем немаловажно, а иногда и спасительно в экстренной ситуации. Но это скорее редкость, чем норма. На всякий случай поизучайте схемы лифтов, вам их выдадут в конце рабочего дня. Еще один момент. Народ, по большому счету, туда к лифтам не ездит. Основная работа сосредоточена здесь, в лабораториях. На остров Пико едут в основном с готовыми партиями товара, а там уже путем доставки через другие ветки метро прямиком к подводным портам, откуда груз развозится по намеченным точкам по всему миру». «А что за груз такой?» – поинтересовался Королев. «Не все сразу, коллега», – ответил Наумочкин, отвернувшись от Петровича. «Да и потом, вам это особенно не нужно, ваши обязанности будут ограничиваться пределами маленькой слесарной мастерской, куда мы направимся завтра. Обычно вновь прибывшим мы даем 3 дня на акклиматизацию, но в последнее время эти сроки были пересмотрены, поэтому вам отводятся лишь сутки для теоретического ознакомства с объектом, так что привыкайте быстрее к новому дому». Наумочкин не делал перерывов в своих объяснениях, экономил время. Тут же он перешел к главному, а именно к тому, что касалось работы Королева. «Итак», – сказал он, холодно блестя стеклами золотых очков, – «первым вашим заданием будет то, что указано в этом списке». С этими словами Наумочкин вытащил из кармана лист бумаги со списком необходимых деталей. «Это нужно начать делать сразу же, как только мы переступим порог вашей мастерской. В дальнейшем вами будет руководить прилетающий сюда господин Кульков. Точно не могу сказать, во сколько завтра он прибудет на объект, но вам до его появления нужно будет влиться в рабочий процесс. Время дорого, знаете ли». В этот момент что-то блеснуло в глазах Наумочкина, но он, как ни в чем не бывало, продолжил обзор научного объекта. «Теперь вкратце о самой шахте в горе Пико. Вниз она уходит на 10 километров и могла бы уйти еще глубже, но есть риск нечаянно разбудить вулкан. С другой стороны, если возникнет угроза вооруженного захвата объекта, то вулкан будет легко разбужен с помощью глубинных ракет, и все острова зальет магмой и засыплет радиоактивным пеплом. Это все, что касается подводной части шахты, а вот ее верх пришлось оборудовать около 5 трудных лет. Представьте, пробивать тяжелую породу застывшего камня, расплавленного 2000 лет назад, было ох как нелегко. Правда, и оплата в те времена шла будь здоровчик. Хватило бы нескольким поколениям в нашей стране, если бы не 90-е. Да, так вот, при этой работе нужно было пройти всю гору насквозь, то есть примерно 2,5 километра в высоту. На самом верху горы Пика, мы ее называем Черной горой, прорубили, что называется, окно, где друг над другом в шахматном порядке сооружены технологические этажи для лифтов и наблюдательные станции. Наши хотели еще там радары установить, но из соображения опасности обнаружения отказались от этой идеи. Тем более, что сейчас по-прежнему высока туристическая активность на соседних островах. Наумочкин еще долго посвящал Королева в детали, из которых выяснилось, что обороноспособность острова стоит на высшем уровне и что никто никогда не сможет взять эту крепость. Однако только сейчас Королев понял, что если ему все так подробно рассказывают, значит его отсюда не выпустят. А если ему повезет бежать, когда вдруг захочется, то его везде найдут и уничтожат, как ценного и опасного свидетеля. Но с другой стороны, большие деньги за его работу, которую он намерен отправлять домой, также будут платить и за его молчание. Да, такая зарплата навсегда снимет с него клеймо безработного. Тогда хоть и в памяти родных, но он будет настоящим человеком, позаботившимся о своей семье ценой жизни. Будет ли кто ждать его дома, вот в чем вопрос. Жена может загулять, он чувствовал это в последнее время, а теща будет потворствовать ее похождениям. Та еще стерва, и он никогда ей не доверял. Однако сейчас лучше думать о хорошем и не ходить с кислой рожей по объекту, чтобы не вызывать лишних вопросов. Глава 6. Сегодня Королеву снилась какая-то чертовщина. Босым бродил он по Черному острову, раздирая в кровь ноги об острый лавовый песок. Когда взбирался на высокую гору за маленькими фиолетовыми цветами, разодрал себе до костей руки. Он потянулся за цветком, который вдруг возник перед его глазами, и как только пальцы коснулись нежного стебля, Королев тут же сорвался с горы и кубарем полетел в зеленый океан, где его поджидали десятки голодных акул. Их пасти с сотнями острых зубов были открыты, подобно красным капканам с белой неровной каймой, готовые захлопнуться в любой момент. Петрович проснулся мокрый от пота. Вокруг было тихо, если не считать отдаленного храпа и мерного жужжания кондиционера под высоким потолком. Когда он вновь закрыл глаза и попытался уснуть, из головы не лезло воспоминание о странном взгляде Наумочкина. Этот человек, казалось, уже не боялся самого страшного, словно оно с ним давно произошло здесь, на этом острове, и он заранее знает, чем все должно закончиться. Хладнокровное поведение Наумочкина опытного сотрудника могло бы успокоить любого новичка, но Королеву почему-то было не по себе от спокойных серых глаз, когда их хозяин лишь намекнул о боевой мощи островитян. Пусть Наумочкин промолчал о вооружении и намерении неофициальных хозяев острова, Королев все же чувствовал, что эти лихие ребята, в случае чего, готовы обороняться всеми доступными средствами, чем были похожи на настоящих смертников, ценой собственных жизней, оберегающих свои тайны. Королеву все меньше и меньше нравились страшные свои догадки, однако он ничего не мог с собой поделать. Долгое время безработицы сделало из него настоящего философа паники, который не уверен не только в завтрашнем дне, но даже и в следующем часе. В 7 утра Королев и несколько его соседей по комнате вышли в коридор. Пройдя метров 200, они вдруг потеснились в правую сторону, кто-то потянул Петровича за рукав, и он оказался прижатым к белой мраморной стене. Позади этой группы показались крытые тележки, в которых что-то барахталось и пищало. «Крыс повезли», – сказал один из соседей Королева. «А может, кроликов», – предположил другой. «Скорее всего, и тех, и других», – отозвался третий. Королев решил не задавать лишних вопросов. Он и так догадался, что на территории базы может находиться биолаборатория. Не зря же везде такая секретность. Однако в столовой его будто черт за язык дернул, спросил одного из своих соседей, куда, мол, везли животных. Тот посмотрел на него, как на младенца, и добродушным тоном ответил: «Вырастешь, поймешь». Через мгновение он добавил: «Если оно вам действительно надо, спросите у своего гида, и если он сочтет нужным, то поставит вас в известность абсолютно по всем вопросам». Королев, понимающе улыбнулся и стал завтракать с таким чувством, будто освободился от бремени ненужных вопросов. Он давно знал, что чем больше молчишь и чем тише себя ведешь, тем легче живется на этом свете, и даже желудок не так сильно урчит, когда подавляешь в себе желание спросить что-нибудь не по делу. Прошло 15 минут после того, как Королев сел завтракать. Он не сразу заметил, как к его столику спешит Наумочкин. «Прошу прощения за опоздание», – скороговоркой проговорил тот, протягивая руку всем, кто сидел за столиком. «Первый раз в жизни проспал, извините еще раз». «Я за вами», – обратился он к Королеву. «Быстрее доедайте и пойдем уже до вашей мастерской». Королев кивнул, с трудом проглатывая кусок котлеты, совершенно забыв про компот, стоявший напротив его тарелки. Он вскочил со стула и, пожелав всем приятного аппетита, побежал вслед за Наумочкиным, спешившим как на пожар. Как только они вошли в мастерскую, первое, что бросилось в глаза, было 2 ряда токарных станков, коих числом было 6. Королев не спеша прошел между станками и остановился возле сверлильного, стоявшего вдалеке на столе с крепкими толстыми ногами. Старый, еще с советских времен, с облупившейся на жестяном кожухе красной краской, он вдруг всколыхнул в Королеве воспоминания школьных лет, когда вот так же, 10-летним мальчишкой, он сверлил на таком же станке металлические пластины, крепежи для черенков к лопатам для уборки снега. Королев вернулся к стоявшему у входа Наумочкину и еще раз окинул взглядом мастерскую. На правой стене, недалеко от входа, висел большой плакат без названия. На нем была изображена черная гора, вершина которой скрывалась за белой шапкой облаков. «Наверное, это и есть та самая Пико», – подумал Королев. В левой стене виднелась дверь, блестевшая новым железом, которым она была обита совсем недавно. «Это склад, правда, маленький, но там есть все необходимое для вашей работы», – сказал Наумочкин, указывая пальцем на дверь. «Можем прямо сейчас пройти и посмотреть, что там есть». Для входа на склад нужен был пластиковый пропуск, который Наумочкин тут же выудил из своего кармана и отдал Королеву. «Кстати, этот пропуск будет у вас и для замка от входной двери в мастерскую». «Спасибо», – ответил Королев и провел пропуском по щели считывателя. Щелкнул магнитный замок, заскрипело, открываясь дверь склада, из темноты пахнуло металлом и пылью. Наумочкин, знавший, где расположен выключатель, щелкнул клавишей, зажегся желтый свет, лампы были прикручены под потолком на противоположной от входа стене. Королеву хорошо было видно пространство склада. На стеллажах, прикрепленных к стенам, громоздились куски металла в виде болванок, прутов, уголков. Иногда из этой груды можно было выудить хорошие целые листы незакаленной стали, годные для разного рода креплений. Когда они вышли со склада, откуда-то в мастерской появился серый кот. Он уставился на Петровича круглыми неподвижными глазами, отливающими в неоновом свете ламп изумрудной матовой изнанкой радужной оболочки, будто елочный шарик в разрезе показал свое нутро. Королев тоже не отрываясь смотрел на кота, пока тому не надоело глядеть на человека, и он неожиданно отвернулся от Петровича, стал облизывать себе спину и хвост. Наумочкин ушел, пожелав успеха в труде, и Петрович, развернув вчерашний список заданий, приступил к его изучению. Первым делом надо было изготовить 10 болтов нестандартного размера, потом нужно сделать столько же гаек к ним. «Ох и здорово же они!» – вздохнул Петрович. Он вернулся на склад и, подойдя к стеллажу с нужным материалом, практически в первую минуту нашел там огромные стальные болванки, необходимые для болтов. Он прикинул, что из этих обрезков можно будет потом наделать и гаек. Неожиданно открылась дверь мастерской. Королев выглянул со склада. На пороге стоял Наумочкин. Он привел с собой какого-то человека. «Знакомьтесь, это Сергей Леонидович Кульков, токарь 6-го разряда, ваш начальник». Королев несмело кивнул и тихо сказал «Здрасте». Кульков протянул широкую розовую ладонь, и они обменялись крепким рукопожатием. Плотный, сильный на вид человек лет 50 выглядел вполне довольным жизнью, веселым от такого назначения, энергичным в свете неоновых ламп. По сравнению с тусклым Королевым, у которого с утра раскалывалась голова, он смотрелся неунывающим спортсменом, готовым ставить любые рекорды. Петровичу стало неловко за себя, такого разбитого и неуклюжего, что он, не спросив даже, как Кульков добрался до места, пошел к ближайшему станку закреплять болванку для резки болта нестандартного размера, нужного для крепежа подвесной балки противовеса лифта номер 4, что ползал внутри горы Пико. Глава 7. Ежедневно Кульков давал задания, Королев их исполнял, кроме них двоих, разумеется, кота, никто в мастерской больше не работал. Оставался открытым вопрос, кому нужны 6 огромных станков, когда по-хорошему занято только 2? Ответа никто не давал. Тогда наши мастера решили использовать станки как дополнительную помощь, то есть если надо было сделать 10 деталей. Петрович с Кульковым заранее помещали болванки в зажимы всех 6 станков, чтобы потом не тратить время на их установление, чем значительно экономили рабочие часы. Каждый день они вкалывали до 7 вечера, после работы вместе шли в столовую, заправлялись кислородным коктейлем, Кульков любил еще и пиво выпить, и потом до комнаты отдыха, где уже половина работяг играли в шахматы, в карты, смотрели телевизор или просто спали. Другая половина народа, отсутствовавшая в комнате, оставалась в ночную смену доделывать то, что не успели сделать в дневную. Как ни странно, но сменщиков у слесарей не было. Считалось, что у них и так небольшая нагрузка, а иначе никто не смотрел бы на них с неким превосходством, на что Петрович старался не обращать внимания, в отличие от Кулькова. На следующее утро все начиналось сначала. Как только Королев после завтрака приходил в мастерскую, он сразу же начинал доделывать то, что осталось с вечера. Каждый раз нужно было торопиться, чтобы не схлопотать нагоняй в виде штрафа. Обычно через час после прихода Петровича появлялось начальство. «Здорово, молодой!» – орал входивший в мастерскую Кульков. «Здорово, старый!» – в тон ему отвечал Королев, стараясь перекричать работающий станок. Так каждое утро приветствовали друг друга мастер и подмастерье, иногда меняя обращение на «очкарик» и «толстый». Никто ни на кого не обижался, все были в одной лодке, в которой надо было поддерживать ровные отношения. «Сегодня новое задание!» – крикнул однажды Кульков, стараясь переорать работающий станок. «Болтов более не точим, втулок разных тоже не делаем, ибо теперь возьмемся за хомуты». «Какие еще хомуты?» – удивился Королев. «Обычные, как на водопроводных шлангах, только будут они во 100 раз крупнее». «Это для чего ж такая страсть?» – вновь подал голос подмастерье. Кульков бросил на него усталый взгляд и постучал пальцем по своему лбу, на котором обозначились глубокие морщины, до сегодняшнего дня незамечаемые Королевым. «Для чего-то более крупного, чем обычные шланги, понял?» Станок Петровича продолжал работать, но, похоже, Кульков был рад тому, что не надо шептать на ухо то, о чем вслух говорить опасно. «Будем их резать, когда выкройку сделаем», – проорал Кульков. «А где металл взять? Листовой-то давно кончился». Кульков махнул рукой, мол, выключай станок, и, достав мятую сигарету, щелкнул зажигалкой. «В течение часа нам должны его доставить из нижнеуровневого склада, вот и будем из него кроить и резать». «А сейчас что делать?» – по привычке проорал Королев в наступившей тишине. Кульков почему-то боязливо оглянулся, будто с ним в мастерской был еще кто-то. «Выкройку будешь чертить», – ответил он и достал из кармана сложенный в четверо лист бумаги, на котором была начерчена схема хомута. «Это что называется сложная кройка. Видишь, сколько выемок и карманов надо сделать? Прорези опять же, посмотри, какие вычурные, будто в них иголки какие-нибудь вставлять будут. Короче, вот эту схему нам надо увеличить в 97 раз и все расчертить на миллиметровке. Потом вырежем шаблоны, аккуратненько, точь-в-точь, будем копировать на металл». «А лазерных установок здесь нет, чтобы без всяких огрехов работу сделать?» – спросил Петрович. Кульков с силой выплюнул сизый дым. «Ты на компьютере можешь работать?» «Только как средний пользователь», – сказал Королев универсальную фразу, чтобы больше не возникало вопросов об уровне его компьютерной грамотности. «Вот тот, что средний», – огрызнулся Кульков. «Нет, будем по старинке работать, карандашом и чертилкой». Петрович кивнул. «Ну что, сообразил, куда такой стальной поясок годен?» Кульков пустил серую струю дыма в потолок. Петрович задумчиво посмотрел на предупреждающий плакат о запрете курения на рабочем месте. Сдыхавшая неоновая лампа мигала второй день, мотая нервы, но никто не хотел лезть на стремянку, потому что обоих болели спины. «Могу лишь предположить вариант с какими-нибудь трубами». «Правильно», – кивнул Кульков. «Ну а еще?» «Ну, не знаю, для посуды они явно не годятся», – Кульков усмехнулся. «Для вентиляции тоже сомневаюсь. Здесь все воздуховоды квадратного сечения, а наша выкройка для круглых труб». Кульков снова задумчиво кивнул. «Если только...» – Петрович остановился в своих гаданиях. «Ну-ну», – поторопил его Кульков. «У меня, правда, это лишь дурацкое предположение, если только речь не идет о каких-нибудь ракетах». Кульков кивнул. «Вот и я так думаю», – сказал он, вновь тыкая сигаретой в станок. «Неужели вы думаете, что здесь есть ракеты?» – спросил Петрович. «А почему бы и нет? Остров, как ему и положено, изолированная территория, до материка почти 2000 километров, как мне здесь говорили. Полста лет никто не мешал местному руководству все здесь так организовать, чтобы...» «Не может быть», – прервал его Петрович. Кульков поднялся со своего места. «Ну, может, не может, а мы должны заниматься нашим заказом. Я только одного не пойму, зачем ракетчикам нужны хомуты?» Кульков наморщил лоб. «Ну, очевидно, для корпусов больше я ничего придумать не могу». «А что с корпусами не так? Проржавели, треснули или потерялись?» Кульков устало посмотрел на Петровича. «Ты меня, что ли, спрашиваешь? Иди к ним сам и спроси, а они тебя пошлют куда подальше». «Ну, понял я, чего там?» – буркнул Королев. «Понял, прекрасно. Только от меня отвяжись, без тебя тошно». «А что случилось?» «Ничего такого», — ответил Кульков. «Только вот зарплату чего-то сегодня не дали». «Почему?» «Не знаю». «Ну так узнать надо». «У кого я узнавать-то буду?» – взволнованно спросил Кульков и вновь полез в карман за сигаретами. «Полагаю, у Наумочкина, он у нас здесь все знает». «Правильно полагаешь», – отозвался Кульков. «Вот у него и спрошу». Пару минут они просидели в полном молчании, и, наконец, Петрович почесал в затылке и сказал. «Да, работы предстоит не на один час». «Я бы сказал, не на одну неделю, но говорить этого не буду», – ответил Кульков. «Ладно, давай принимайся за работу. Поищи сначала копирку. Где-то здесь должны быть метровые листы для крупных заказов». Королев кивнул и пошел в дальний угол мастерской к большим деревянным шкафам, где хранились инструменты, сверла, резцы и прочий слесарный скарб. Когда он открыл нижнюю дверцу среднего шкафа, то увидел там толстые рулоны каких-то схем. Вместе с ними лежали обрезки миллиметровой бумаги, но копирки Петрович не нашел. Тогда он полез в соседний шкаф. Та же история, нет копирки. «Не могу найти», — сказал он Кулькову, поднимаясь с колена, отряхивая брюки от железных опилок, разбросанных по всей мастерской. «Чего делать-то, где искать?» Кульков сделал пару затяжек и, швырнув окурок в поддон токарного станка, вышел из комнаты. Петрович остался один. К нему подошел скучающий кот и один раз мяукнул. «Жрать, наверное, хочешь?» – спросил он у кота. «Наверное, хочу», – ответили изумрудные глаза, и кот облизал свой нос тонким розовым языком. Петрович вздохнул и пошел в столовую, чтобы прихватить что-нибудь для кота, да и самому перекусить. По пути он надеялся догнать Кулькова и узнать, где можно заказать копирку, если уж никак ее нельзя найти в мастерской. Когда Петрович шел по длинному коридору, он так и не встретил Кулькова. Тот, скорее всего, убежал далеко вперед или же нырнул в какую-нибудь лабораторию. На днях там, говорят, обновился женский персонал. Дойдя до столовой, Петрович столкнулся в дверях с Наумочкиным. «О, добрый день!» – радостно сказал Наумочкин. «Как дела?» Королев почувствовал слабый запах алкоголя, исходивший от Наумочкина. «Здрасте!» – ответил он. «Нормально!» «Мое начальство мимо вас не пробегало?» «Нет», – весело ответил Наумочкин и оглянулся по сторонам, видимо, стараясь отыскать Кулькова среди людей, набившихся в столовой. «Слушай, Петрович, он тебе в слесарке не надоел? Че ты за ним гоняешься?» Королев промямлил. «Да понимаете, ему зарплату не перечислили, вот он и ушел вас искать, чтобы разъяснить этот вопрос». Наумочкин серьезно посмотрел на Королева. «Во-первых, чего меня искать, когда я такими вещами не занимаюсь? Во-вторых, это не ваше дело, господин Королев, что ему зарплату не дали. Если у человека возникают финансовые затруднения, то он обычно обращается в финансовую часть, которая у нас прекрасно функционирует. У меня же задачи вполне конкретные – вводить в курс дела новичков вроде вас и не более того». «Понял», – тихо сказал Королев. «Прекрасно», – резко ответил Наумочкин. «Еще есть вопросы?» Королев пожал плечами. «Да так, был один нюанс, связанный с текущим заказом». «Что за нюанс?» «Понимаете, мы тут предположили, что заказанные нам хомуты годятся для каких-нибудь ракет. Вот я и спрашиваю». Наумочкин вздохнул и, положив ему руку на плечо, отвел Королева в сторону. «Если шило в мешке не утаишь, значит, так тому и быть». «Да, действительно, на объекте существует такая служба. В общем, вы же в курсе, что все новое – это хорошо забытое старое?» «Да, в курсе», – ответил Королев. «Так вот», – продолжил Наумочкин, скрестив для солидности руки на худом животе, «в середине XIX века был такой оружейник Кристофер Майнер Спенсер. В 1860 году он изобрел для винтовки прикладной магазин, в котором патроны шли друг за другом, то есть острие пули каждого последующего патрона упиралось в капсуль предыдущего. Под воздействием мощной пружины патроны выталкивались в ствол для последующего выстрела. Почти по такому же принципу устроена и наша ракетная шахта. Она чрезвычайно сложна в своем устройстве, но очень проста в использовании. В нашей шахте находится примерно 100 ракет. Их могло бы быть намного больше, но поверьте, что общеубойная сила этих малюток, содержащихся в их зарядах, хватило бы для уничтожения нескольких городов-миллионников. Так что наш остров – довольно грозная сила для того безумца, который однажды вознамерится напасть на нас. Что касается расположения ракет, то здесь все очевидно. Они отделены друг от друга толстыми плитами, сделанными из наипрочнейшего материала, который, кстати, создан на нашей базе. При запуске ракеты номер один, то есть самой верхней, отработанные газы уходят в шахту, не причиняя вреда внизу стоящим ракетам. Газы проходят сквозь щели, специально оставленные между торцами защитных плит и стенами шахты. Ракетная шахта состоит из жаропрочного бетона, так что угрозы повреждения стенам нет. Отработанный газ, пройдя около сотни метров, выходит в боковой туннель, выходящий наружу в сторону океана. Иногда, когда делаются пробные запуски, можно видеть, как пламя вырывается из окон, сделанных по всей высоте горы. Но, как вы уже поняли, это могут видеть только туристы, которым заранее говорят о вулканической активности Пико, правда не опасной в то или иное время года. После запуска верхней ракеты плита, стоящая под этой ракетой, отодвигается и автоматически сбрасывается на дно шахты, где ее потом подбирают и складируют. Она еще может пригодиться в будущем. «И это все?» – наивно спросил Королев. «Да, все», – ответил, улыбаясь, Наумочкин. «А теперь идите и работайте. Если вдруг я увижу вашего босса, то непременно ему передам, что вы его искали». «Спасибо», – ответил Королев и пошел обратно к себе в слесарку. Когда Кульков вернулся обратно, Петрович все-таки чудом отыскал копировальную бумагу. «Привет», – удивился Кульков, – «ты где ее нашел?» Королев тряхнул головой. «Сроду не догадаетесь. Ну-ка, давай, жги. Короче, возвращаюсь из столовки и вижу, кот вылезает из-под шкафа и мяукает. Опять, значит, жрать просит, как в прошлый раз. А я из столовки как раз хотел ему принести, да забыл. Ну, неважно. Так вот, вылезает кот, орет жалобно, на меня смотрит, не отрываясь. Потом раз, снова под шкаф и оттуда орет. Я наклонился и смотрю туда, в темноту. Смотрю, значит, белеет что-то, будто плакат какой. Я лег на пол, залез под шкаф и тихонько вытащил этот лист. Оказалось, что это копирка». «Ну ты и молодец, хоть по всему объекту искать не пришлось. Коту спасибо, надо сказать. Ладно, давай снова иди в столовку и принеси ему что-нибудь в награду. Да побыстрее, а то у нас сегодня еще конь не валялся». «Понял вас», – сказал Королев и снова пошел до столовой, надеюсь, в этот раз не забыть про голодного кота. Глава 8. Королев с головой ушел в работу. Увеличение чертежа и его последующее копирование доставило ему много хлопот. Работа заняла почти неделю. Пришлось повозиться с черчением мелких деталей, а Королев еще в школе не отличался аккуратностью, так что нужно было кое-что переделывать. Наконец шаблон был готов, и этот единственный образец послужит мерилом для всех последующих изделий, которые никак не должны отличаться от предыдущих. Петровичу снились толстые тонкие линии, процарапанные на металле, которые, кстати, тогда, неделю назад, так и не доставили. Уже в конце недели Кульков с кем-то ругался по внутреннему телефону, объясняя, что у них не 100 рук и что никто не потащится в такую даль. Он в гневе бросил трубку на рычаг и закурил пятую по счету сигарету. Петровичу не понравился взгляд Кулькова, но он не торопился спрашивать, в чем дело. Через несколько минут после неприятного разговора Кульков сам подал голос. «Короче, Гриш, надо будет тебе ехать на тот остров, где гора, и самому доставлять сюда материал. Могли бы, конечно, и вдвоем поехать, но мне приказано не оставлять слесарку без присмотра. Вдруг что случится, а здесь никого нет?» «Я так понимаю, что займемся мы этим завтра?» – с надеждой в голосе спросил Кульков. «Правильно, Гриш, понимаешь. Завтра. А теперь иди отдыхай. Вон и кот, видишь, довольный лег на свое любимое место». Королев посмотрел на старый письменный стол, за которым никто из них ни разу не сидел, да и не собирался. Завалены кучи разных бумаг с зеленой лампой в правом углу столешницы, за ненадобностью придвинутой к самой стене, стол был покинут лет 10 назад. С него ни разу не вытирали пыль, не смахивали с ножек паутину, клоками повисшую, словно куски старой серой тряпки. Вообще, весь тот угол был каким-то заброшенным, и никто не стремился вдохнуть туда хоть сколько-нибудь жизни. Вот в этом мертвом уголке кот и нашел свое лежбище. Никто не гнал его с вороха бумаг, а ему и то радость. пошелестеть когтями по скрученным ватманским листам, покрытым желтой сантиметровой пылью. Петрович пошел отдыхать, а Кульков остался в мастерской по какой-то своей надобности. Придя в комнату отдыха, Королеву бросилось в глаза, что никто не лежал на своих кроватях, все были, что называется, на ногах. Шел оживленный спор сразу между всеми, кто сейчас был здесь. Такого Королев еще не видел. Сотня человек, спорящих о том, что столовую закрывают, и что теперь есть они будут здесь, в этой самой комнате. «Тогда все тараканы к нам сбегутся», — говорил один. «Не бойся, их давно здесь нет, радиация давно всех убила». «А может, совсем наоборот, вскормила?» – отозвался третий спорщик. «Слыхали, на днях кто-то заявил, что все они живут в метро, и так же, как в крупных городах, достигают довольно внушительных размеров и изобилуют многообразием форм». «Да ладно вам придумывать, Степан Викентьевич. Вы еще скажите, что обыкновенный таракан вдруг превратился в необыкновенного, скажем, гигантского краба». «А что вы думаете?» «И скажу, да, таракан мог стать крабом, если дать ему жить рядом с морской водой, ежедневно облучая его малыми дозами радиации. Учитывая специфику работы наших лабораторий, не удивлюсь, что в метро уже выросло такое чудо-юдо, что раз взглянув на него, вмиг забудешь и свое имя, и собственный идентификационный номер». «Вы разве его еще помните, уважаемый Степан Викентьевич?» «Я все помню». Возрился тот разгневанными очами на своего визави. «Я всегда должен помнить свой номер, на всякий случай. Тем более в этом страшном месте». «Почему же страшным, позвольте вас спросить? Вот мне, например, чрезвычайно комфортно работать под искусственным освещением 17 часов в сутки. Я чувствую себя нужным коллективу и, следовательно, не зря живу на свете». «Вы сейчас смеетесь, что ли?» Чуть не плача отозвался Степан Викентьевич. «Какая может быть радость, когда сидишь на вулкане, да еще знаешь, что кроме участи смертника нам здесь ничего не светит?» Он дрожал от гнева и готов был кинуться с кулаками на собеседника, но понимал, что двухметровый бородатый детина профессор по микробиологии Курт Лютте при желании сомнет Викентича в комок и выкинет в окошко нарисованное на стене комнаты. «Этот спор мне положительно надоел, Степан. Давай-ка лучше в шахматишки перекинемся, а то опять не уснешь от нервов». Басом прогремел гигант на всю комнату. Его товарищ странно дернулся при последних словах и пошел к своей тумбочке за шахматной доской. Между тем спор в комнате не утихал. Всем хотелось знать, что же будет со столовой и кто, собственно, будет им приносить еду в таких количествах. По сути, предполагалось, что завтраком, обедом и ужином будут кормиться одновременно 300 человек, а это не совсем легкая задача – 3 раза в день таскать еду в другой конец коридора, то есть примерно 0,5 километра. «А почему столовку закрывают?» – спросил Петрович у Лютте. Бородач к нему обернулся и сказал: «Никто не закрывает нашу столовку, просто они временно отдают помещение под фармацевтическую мини-фабрику, потому что все тесты прошли успешные испытания. И теперь надо в срочном порядке приступать к изготовлению вакцины, а кабинетов не хватает». «А где они будут еду готовить?» – спросил кто-то из толпы. «Не наши проблемы», – громко ответил бородач. «Этим занимается администрация, поэтому не надо паники». Тут его прервал Степан Викентьевич, грозно сверкая очками и потрясая шахматной доской. «Уважаемые коллеги, давайте уже расходиться по своим делам». Петрович понял, что сказанное относилось больше к нему, чем к Лютте. Он извинился и отошел в сторону. Чудесным образом все спорщики, следуя примеру шахматистов, как по команде, стали расходиться по своим углам, берясь кто за карты, кто за телевизионный пульт. Через 5 минут в комнате наступила полная тишина, спорить было более не о чем. Обо всем позаботится руководство, а остальное – суета. Глава 9. На следующий день Королев вновь столкнулся с Наумочкиным, правда, тот куда-то страшно спешил и, едва поздоровавшись, бросил на ходу: «Позже поговорим, только напомните мне обязательно». «О чем напомнить?» — сказал самому себе Петрович, видя, как мелькает спина убегающего Наумочкина. Когда он пришел в слесарку, Кульков был уже на месте. Рядом с ним стоял человек в военной форме, которому Кульков что-то горячо объяснял, а тот все время вертел головой в разные стороны, будто вокруг него летала муха. «Вот, кстати, и он», — сказал Кульков, показывая рукой на вошедшего Петровича. «Знакомьтесь, это майор Орешкин, а это Григорий Королев». «Очень приятно», – отозвался офицер и протянул руку. Петрович пожал ее, и майор, попрощавшись с Кульковым, пошел на выход. «За мной, пожалуйста», – сказал он Петровичу. Королев не успел даже поздороваться со своим начальником, а тот и не настаивал. Лишь рукой махнул и димул скорее отсюда, а то... Офицер шел впереди. Королев думал, что, наверное, ему не удастся поговорить с этим человеком по поводу того, куда они направляются, хотя он догадывался, что их путь лежит прямиком к метро. Шли они быстро, офицер, не оборачиваясь, шагал четким уверенным шагом, как на параде. Петрович еле за ним поспевал, но не жаловался. Наконец, перед ними показались широкие стеклянные двери с надписью «Вход строго по пропускам». Майор вставил пластиковую карту в щель считывателя, приделанного к двери, и, пропуская вперед Королева, закрыл за собой дверь. Они вышли на перрон, помеченный номером первым, о чем ясно говорил маленький желтый плакат с черной цифрой, свисавший с потолка. Потянулись скучные минуты ожидания электрички, когда они стояли за красной линией безопасности. Королеву хотелось как-то скрасить короткую скуку, и он решил слегка разрядить обстановку. «А правда, что в тоннеле есть огромные тараканы в виде крабов?» – задал он глупый вопрос майору, когда прошло минут 15 после того, как они вошли в метро. Майор удивленно посмотрел на Королева, но промолчал. Как ни странно, Петровичу стало легче от того, что он выговорился таким вот образом, и на сей раз решил молчать вплоть до того момента, пока тот сам с ним не заговорит. Наконец подошла электричка. Старые вагоны, возившие людей с середины 70-х, выглядели тем не менее как новенькие. Бригады мастеров тщательно следили за состоянием корпусов, применяя для их обработки новейшие синтетические средства. Вообще особая обстановка на островах каким-то непостижимым образом влияла на Королева. Он не мог себе объяснить, почему, например, все вещи, которыми он пользовался от зубной щетки до токарных станков, не стареют и выглядят так, будто только что сошли с конвейера. Внешний вид вещей странным образом влиял на Королева, будто он тоже вместе с ними обновлялся, становясь моложе, когда касался их рукой или проходя мимо них. Эта уверенность в тонких, невидимых глазу переменах была его единственным секретом, которым он ни с кем не хотел делиться. Он чувствовал, что именно в таком молчании ему становится по-настоящему хорошо и спокойно под трехкилометровым слоем земли. Остров, напичканный тайнами, сам сделал Королева живой тайной, этаким ходячим секретом, который не хочется никому открывать. Ехали по-прежнему молча. Королев обратил внимание, что за 6 километров пути майору несколько раз хотелось что-то сказать, но он постоянно себя удерживал, потому что Королев был человеком для него новым, и офицер, видимо, опасался, что их разговор может быть передан наблюдающему органу, который, несомненно, тут существовал. Эта догадка молнией пронеслась в голове Королева, и он не стал давать повода майору заговорить с собой. Он даже демонстративно отвернулся и уставился в большое квадратное окно, где кроме черноты ничего не было видно. Королев мысленно прикинул, что если скорость электропоезда 100 км в час, то путь в 6 км они преодолеют за 3,5 минуты. Был, правда, один момент, когда скорость значительно снизилась, но потом электричка настолько ускорилась, что только свист от колес стоял под полом. В самом конце пути майор, повернув голову к Петровичу, сказал: «Обратно поедете по аварийной ветке, а дома уже разгрузитесь с обратной стороны своей мастерской. Это понятно?» Королев кивнул, не проронив ни слова. Вскоре они прибыли на место. Это был точно такой же перрон, в середине которого стоял столб с надписью «Перрон номер 2». В конце огромного зала поблескивали двери 3 лифтов, видимых с той точки, где стоял Королев. Майор быстрым шагом снова шел впереди, и они направлялись к лифтам. Широкие двери грузовых лифтов показались Королеву настолько высокими, что он не поверил словам Наумочкина о 2,5 метрах в высоту. Если только сам Королев не убавил в росте за время поездки в метро. Ненароком мелькнула мысль о чрезмерном употреблении кислородных коктейлей, но, постоянно слыша об их пользе, он постарался об этом больше не думать. Подойдя вплотную к лифтам, майор нажал кнопку вызова. Петрович прикинул, что пара минут у него есть, и обошел вокруг лифтовую 8-ку. «Да, красиво», – подумал он, завершая круг почета. Лифты смотрелись с цельным железным столбом с едва заметными швами дверей. Точно пригнанные детали создавали впечатление, что всю конструкцию вылили из единого куска металла и установили здесь, снабдив для красоты кнопками вызова. Если бы не эти кнопки, то было бы довольно трудно отделить одну кабину лифта от другой. Кому нужна эта красота, если ее никто, кроме нескольких человек персонала, не видит? Вновь с сожалением подумал Королев. Наконец лифт подъехал. Майор вставил прозрачную пластиковую карту в едва видимую щель над кнопкой вызова. Что-то щелкнуло внутри стальной стены, и двери с мягким свистом вышли из своих пазов ровно настолько, чтобы майор мог просунуть ладонь и распахнуть одну дверь за другой. Вошли в просторную кабину, которая была явно больше, чем кухня Петровича в московской квартире. Ехали быстро, лифт набирал скорость так, как если бы за ним в темном лесу гнались разбойники. Майор спокойно смотрел на закрытые двери. Королев же не мог стоять на месте, как оловянный солдатик, и повернулся к противоположным дверям, которые были более заметны, чем внешние. Так же, как и снаружи, на правой стороне внутренних дверей была еле заметная щель для карты доступа. Приехали довольно быстро, вошли в мрачный коридор, бывший не таким широким, как около метро. «Мы сейчас находимся внизу на глубине 7 километров», – подал голос майор. «Идем на склад, где собраны как новые, так и отработанные материалы». «Понял», – ответил Королев, ясно осознавая, что кроме этого слова он больше из себя здесь не выдавит. Темный коридор с зелеными стенами как-то странно действовал на психику. Петровичу хотелось скорее загрузиться и, не оглядываясь, покинуть это место. «Чем больше смотришь на горшок, тем дольше он не закипает», – вспомнилась ему вдруг старая поговорка. «И чем сильнее он будет хотеть вырваться отсюда, тем дольше и томительнее будут минуты ожидания свободы от тесных стен». Вскоре они дошли до двери с узким окошком. Офицер нажал черную кнопку звонка, и окошко отворилось. «Чего вам?» – буркнул голос. «На склад за материалом номер 14». Окошко тут же закрылось, через минуту оно снова блеснуло в полумраке единственной своей створкой. «Пропуск». Майор сунул пластиковую карту в щель около окна. «Порядок», – отозвались по ту сторону двери. «Ожидайте». «Ну вот, опять ждать», – выдохнул офицер. Видимо, он тоже хотел поскорее вырваться из цепких объятий темного коридора, в котором, казалось, не хватало воздуха. Королев продолжал молчать, чтобы не выглядеть ждущим общения, а потому беззащитным перед гнетущей тишиной. 10 минут прошло без единого звука, иногда в стенах что-то жужжало, будто там находился огромный голодный желудок, бродивший своими соками в ожидании пищи. Наконец окошко открылось, и голос сказал: «Пройдите прямо 15 метров до двери номер 3 и ждите дальнейших указаний». Офицер тихо вздохнул и зашагал вперед. Петрович поплелся за ним, думая лишь об одном: «Пусть это будет последняя дверь, а потом домой». Он вдруг поймал себя на мысли, что только что назвал домом то место, в котором жил лишь третью неделю, но настолько привык вставать по расписанию, есть по распорядку и работать строго до 7 вечера, что не очень-то хотел перемен в своей наладившейся жизни, пусть и без семьи. Когда они дошли до нужной двери, над ней загорелась красная лампа. Через минуту дверь отворилась, и голос сказал: «Войдите». Офицер вошел первым, и в довольно просторной комнате тихо работал радиоприемник, передающий старые иностранные песни. Высокий широкоплечий человек в черной спецовке велел им следовать за собой, махнув рукой. Он шел прямо до противоположной стены с огромными стеллажами, на которых лежали длинные железные пруты разной толщины и ровно порезанные металлические листы. «Это новый материал, он вам не нужен», – сказал человек в спецовке. «Пройдите сюда». Он вновь показал рукой на соседние стеллажи, на которых валялась всякая рухлядь, типа сломанных радиоприемников, телевизоров, разных огромных бидонов из-под молока, ломаной арматурной проволоки и кусков листового металла с неровными, будто обкусанными краями. «Вот отсюда и будете брать», – сказал он и сел на стул, стоявший по соседству со стеллажами. Королев тоскливо посмотрел на лежащие в 2 метрах от него новенькие листы и, надев грубые рабочие рукавицы, стал вытаскивать листы за листом, стараясь не порвать свой халат. Листы он ставил рядом со стеллажом, майор помогал ему как мог, но Королеву лучше работалось одному, поэтому он жестко сказал: «Я сам». Майор тут же отошел в сторону, будто только и ждал этих волшебных слов. Королев, правда, ошибся в своих скоропалительных выводах, так как офицер пошел за огромной телегой с высокими бортами и вскоре подкатил ее к Королеву. Как оказалось, это была электрическая телега с универсальными колесами. Когда грузчик оказывался в ограниченном пространстве, где невозможно повернуть телегу, то можно было всего лишь нажать кнопку рядом с поворотной тягловой ручкой. В ту же секунду из днища выскакивали длинные штыри в виде широких вилок. Они упирались в пол и приподнимали телегу всего на сантиметр. Этого было вполне достаточно. В это время колеса автоматически поворачивались на 90 градусов, и штыри убирались. Телега вставала на колеса и была готова к новым маневрам. Теперь она могла двигаться боком, и никакие узкие коридоры не были преградой для движения. Мощный электропривод телеги позволял перевозить до 5 тонн груза, но Королеву нужно было всего лишь 1,5 тонны металла для выполнения заказа. Через 3 часа телега была набита доверху. Великан в черной спецовке попросил Петровича расписаться в получении материала, и только после этого широкие двери открылись. Как оказалось, это были складские выдвижные ворота, и Королев с майором очутились в том же узком коридоре, из которого попали на склад. Мерно жужжал электропривод, толкая телегу вперед. Петровичу было уже не так тоскливо на душе. Задание он наполовину выполнил и теперь возвращался домой, где его ждали токарные станки, начальник и кот. Путь назад оказался намного быстрее. Пройдя по тому же самому коридору и дойдя до лифтов, майор сказал, что здесь им придется расстаться и что Королеву нужно самостоятельно добираться до перрона номер 4 аварийной ветки метро. А там уже и до родной мастерской 15 минут ходу, считая поездку в электричке. Действительно, путь до метро занял около получаса. Загрузившись в специальный товарный вагон, Королев с удовольствием растянулся на кожаном сиденье и даже задремал на пару минут, пока резкий толчок от остановки электрички не разбудил его. Выйдя на перрон номер 3, он по длинному коридору, шедшему параллельно основному рабочему, вернулся назад, оказавшись по обратную сторону своей мастерской. Добрался он со своей телегой по короткому поперечному коридору, дойдя, наконец, до двери родной слесарки. «Явился, не запылился!» – весело приветствовал его Кульков. «Все привез!» «Вроде как по списку все, а так не знаю, может, еще чего надо было прихватить?» «Нет ж, спасибо, нам чужого не надо», — ответил Кульков и пыхнул сигаретой в сторону от Петровича.